Город мой в опавших листьях тонет. Кажется, сбываются пророчества. В городе моем разор, раздолье и тоска, и повиниться хочется святою золотою, пред которой невиновен вовсе-то. В городе моем разор, раздолье, да раздолье не мое, а осени. В своих земных заботах настиралась, да белье развесила. Над губою верхней капли пота вытерла, да улыбнулась весело. Снятся ей при звездах и при тучах яблони в цвету и просто яблоки. Что ж тебе не снится, свет мой, лучик? Над рекой обрыв, где только я, да ты. Осень-то на солнце, на туманах настоится перед тем, как кончится. Мы стоим на правдах, на обманах, на тоске, и повиниться хочется. Город мой мне шепчет, что ты, что ты. Да грачи раскаркались не зря во сне, что когда же выбили пустоты, прилетев во след за снегирями.